Юрию Трифонову. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не нужно придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.